открытую пасть и часть головы, высунувшись из скалы в том самом месте, куда нас вела карта. «Искорка, у тебя все с датчиками в порядке, нигде там линзы не запотели?» Я остановился, прячась за камень и активируя скаутган. «Нет, хотя здесь повышенный фон микроорганизмов», — пискнул дроид, развернув карту на пол экрана, где мигал только я, споты и рапторы. «Если ты про объект впереди, то мертвые окаменелости даже, как органика, не определяются». Я присмотрелся, высовываясь из-за укрытия. Клыки точно на месте и много, а вот дальше, действительно, шли отличия. Морда каменная, и это была не броня, как у некоторых, а именно цельный камень, причем такой же приболевший, как и все вокруг. Кусок шеи, выступающий из скалы, тоже каменный и сросшийся со стеной. Подошел поближе, увидев, что внутри червя темнеет проход в довольно широкий тоннель. Да, это не была голова, торчащая из тоннеля, это был сам туннель со входом в виде головы. Он прямо в скале застрял и умер. Похоже, как раз проход себе выгрызал, предположила искорка, обновив карту с проекцией скалы, внутри которой тянулся длинный, несколько километров, канал, уходящий далеко за пределы разлома. И окаменел, это уже каменный грибок постарался. Они здесь повсюду растет. Не рекомендую с ним долго взаимодействовать. «Долго это сколько?» – спросил я и по очереди поднял ноги Ариджа, проверить, что там на пятках. Судя по скорости распространения на скалах на том участке, что мы прошли, в статике месяц, возможно, два. Потом будет уже сложнее очистить броню. Месяц, возможно, два. Проторчать практически без движения на любом открытом месте мерзлоты плохо скажется на здоровье любого дроида. Так что на грибок пока можно забить. Я включил фонарь и подошел к пасти. Здоровая все-таки дура, даже пригибаться не нужно. Скорее всего, если подпрыгну, и то верхний ряд клыков не задену. Посветил внутрь, никакой возможной органики, язык, десна, небо уже не было. Везде сплошной дырчатый серый камень, как и везде последние 2 километра. В глубине челюсть сужалась до размера канализационного люка, по кругу заставленная еще одним слоем окаменелых зубов. Пропустив искорку вперед, осторожно, реагируя на каждый хруст под ногами, я тоже прошел вперед и начал ломать клыки молотком. Очистил все острые края и еще немного расколол снизу, чтобы не протискиваться, а просто переступить. И прошел внутрь. С виду обычная пещера, довольно гладкая, без каких-либо остатков внутренних органов. Все, что могла разложиться за сотню-другую лет, это сделала, не оставив и следа. Шкура выдержала, окаменев. И кости, которых здесь оказалось даже как-то слишком много. 8 позвоночников, идущих по кругу, и ребра между ними через каждые 2 метра. Интересная конструкция, вроде и крепкий, но при этом гибкий. Цвет камня под ногами был чуть темнее остальной конструкции и отливал фиолетовым. Предположительно, вместе со скальным грибком намешалась труха всего того, что разлагалось. Я оставил хомяка с рапторами охранять вход, а сам пошел дальше. Уровень агрессивной среды присутствовал, болтаясь где-то на уровне. Проходи, не задерживайся. А вот энергия здесь была грязная, хоть и текла свободно, так что пришлось активировать фильтры. Метров через 30 луч фонаря начал высвечивать темные бугры, лежавшие вдоль стен. Разные формы, от микрохолмика с мешок картошки до длинного и высокого чехла для байдарки. Они-то все и фанили вторичным ломом, а некоторые и скайкрафтом. Что же, поиграем в археолога. Я вооружился альпинистским молотком и принялся крошить первый небольшой холмик. В детстве мне дарили игрушки-раскопки, где надо было из гипса выдолбить какую-нибудь дешманскую монетку или пластиковую куколку-мумию. Восторга было море, как и гипсовой пыли. Вот и сейчас было похоже. Фильтры тут же забились пылью, я даже чихнул в кресле, переполошив чипзика, спящего у меня в ногах. Находка тоже соответствовала, обмылок краба с уже переваренными лапками. По крайней мере, внутри он был еще неплох, для сдачи в металлолом. Бегать он уже, конечно, не будет. Я принялся за следующий бугор, отколол часть, вскрыв голову куколки-мумии, самурайский шлем Фоггера, и начал колоть дальше. Добрался до груди, нашел запекшийся от фиолетовой кислоты бокс, интегрированный в броню, вскрыл его и стал обладателем вполне чистого скайкрафтового ремкомплекта. Воодушевившись, перешел к следующему и далее по списку, полученному со сканера с намеками на скайкрафт. Дважды выходил из недр мусорщика, чистил фильтры и ждал, пока осядет пыль, а на третьем заходе, расколов, возможно, самую большую окаменелость, мне повезло. Это была связка из 3 объектов. Хоть и застыли они в разных позах, но от этого еще больше казались специально собранной экспозицией. Два мелких фоггера класса техник и крупный спот, больше похожие на небольшого механоида. Возможно, производители Swords когда-нибудь придут к похожему дизайну. Среднее между медведеобразным механоидом, вставшим на задние лапы, усиленные для устойчивости, и человекообразным роботом. На плечах и спине явные остатки кронштейнов. А вот о том, что на них крепилось, можно было только догадываться. Если вообще крепилось, а не работало как навыки. Это Маарс, он же мобильный адаптивный арсенал класса Original, тут же подсказала Искорка. Поначалу были очень популярны, но со временем производство сошло на нет. Почему? Выглядит вполне воинственно, а если еще и с навыками. Малая дальность связи, 10, максимум 15 километров в связке с оригиналом, пропищал дрон. И нестабильная совместимость с массовыми классами. А с ассасином или варлоком как? У меня-то не массовый, вдруг подойдет? Километраж меня не смущал, мне, наоборот, поддержка на малых дистанциях нужна. С варлоком несовместим, по ассасину нет данных, но этот хлам мы даже проверить не сможем, ответила Искорка, облетев полуразвалившуюся находку и зависнув над техниками. Оба дроида пострадали еще сильнее. В некоторых местах тонкая броня отслаивалась вместе с окаменелостью, но зато при каждом обнаружилось по небольшому боксу из неизвестного мне композита, который успешно выдержал и фиолетовую кислоту, и скальный грибок. В первом я нашел кристаллы Скайкрафта и несколько боксов с наносхемами по типу тех, которые использовал при создании хомяка. Во втором пачку мастер-схемы и одну мастер-форму. И обрадовался, и взгрустнул одновременно, все для навыка механика и только одна доступная Риджу на моем текущем уровне. На мастере-форме был изображен тот самый Маарс, что застыл в камне между дроидами. И мастер-схемы все были для него, точнее, для того, чтобы он максимально быстро и жестко убивал своих противников. От простого к сложному с повышением уровня создания. Искорка помогла с переводом и выкатила перед глазами список. 6-й уровень механики. Клинки. 7-й уровень механики. Шоково-энергетический шар. 8-й уровень. Спаренные плечевые турели. 9-й уровень. Гренадер. Я с грустью посмотрел на свой 5-й уровень и на единственную доступную сейчас мастер-схему, значение которой дрон перевел, как «трансформация». Кроме названия и пометки, что можно применить на уже созданном споте, других данных не было, а изображенная на пластине схема изображала шестеренку, вписанную в круг из стрелочек. Так себе информативность. На остальных хоть было более-менее понятно. Клинок он и на схеме клинок, шоково-энергетический шар выглядел, как шаровая молния, турели напоминали две перекрещенные двустволки, а гренадер был похож на куб, из которого торчало 6 снарядов, все миниатюрные, но уверен, в реальности получился бы вполне грозный ручной ракетный комплекс. Эх, мечты, мечты. Хотя трансформацию я мог попробовать сделать, например, на хомяке. Выйдя из настроек, чтобы позвать спота, заметил, что в углу экрана мигает входящее голосовое сообщение от Киры. Тут же, не дожидаясь, пока система переведет его в текст, открыл его и услышал тихий, сбивчивый голос. «Алекс, я все-таки лажанулась. И уже не выберусь. Я сбежала, но не совсем туда, куда хотела». Грустный, тихий смешок. «Зато я буду первым человеком в разломе. У скафандра осталось мало ресурса. Прости за голосовое. Не хотела спорить, но хотела сказать, что мне было хорошо с тобой. Прощай и прости, что все время лезу, куда не надо. Такая уж натура». Глава 28. «Ну, капец, спорить она не хотела», — рявкнул я, пытаясь прозвонить контакт. «Но абонент уже не абонент. Максимум, что я смог добиться, это определить приблизительную локацию, откуда Кира отправила сообщение. Обратный адрес гласил: разлом, неподалеку от базы Майтин. С одной стороны, очевидно, но с другой, как она оказалась в разломе? Напрашивался ответ, что Майтин довольно неплохо прокопались и реальные размеры базы еще только придется выяснить. Второй вариант предполагал, что Киру просто туда сбросили. Мне он не понравился, и я сразу же его отмел. Все эти мысли проносились в голове, когда я уже несся к ближайшему порталу. До базы, чуть более 200 километров, я на максималке на айсборде могу делать 40, при условии свободной от монстров и завалов дороги. 5 часов, не вариант, поэтому ищем портал. Выскочил из окаменевшего мусорщика, активировал айсборд и погнал в сторону еще не изученного, но ближайшего портала. Хомяк несся рядом, развив неплохую скорость, и периодически даже вырывался вперед, если чувствовал опасность. Там же скакали и рапторы, распугивая эту потенциальную опасность. Жестко шли, получили ментальный сигнал, явно окрашенный моим волнением за Киру, и просто ломали монстров, не добивая. Экологи бы не одобрили, за спиной оставалось много покалеченных подранков, но скорость мы так и не снизили. На подлете к первому порталу я настроил ключ-манипулятор, отметив, что заряда набралось уже больше половины. На скорости соскочил с айсборда, притормозив перед радужным полотном всего за несколько сантиметров. И бегом-бегом начал колдовать с настройками, активировал дверь и прыгнул вперед. Да, ля, порыв ветра снес мой выкрик, когда я буквально в последний момент удержался, балансируя на скальном выступе. Это был уже не разлом. Белая вьюга, настолько плотная и быстрая, что аж в ушах свистела, обрушилась мне в лицо. Помогла не свалиться в пропасть и подтолкнула обратно к порталу. Сверху подписк системы об опасности, появилась здоровая черная тень, быстро накрывающая визор, и раздался протяжный вопль. «Сорян, не та дверь», — фыркнул я и, наверное, еще быстрее, чем минуту назад, начал настраивать ключ-манипулятор. Вывалился обратно в разлом и споткнулся о хомяка, уже готового идти за мной. Подхватил его и оттащил в сторону, увернувшись от длинного птичьего когтя, царапнувшего камни на нашей стороне. Кончик когтя блестел скайкрафтом, пробил камни и прочертил широкую борозду, словно тяпкой в огороде. Я тут же перенастроил работу ключа манипулятора и отрубил проход. Радужная пленка вспыхнула, подернулась рябью, словно ее заклинило, но потом все-таки схлопнулась, оставив на нашей стороне 10-сантиметровый кусок скайкрафтового когтя. Я по инерции закинул его в рюкзачок и по новой принялся колдовать с порталом. Либо я в попыхах промахнулся, либо все мои прошлые выводы оказались под сомнением. Пробуем еще раз. Медленно и печально, то есть аккуратно и вдумчиво. Трижды перепроверил все настройки и по новой открыл проход. Высунулся туда визором и поерзал в кресле. В момент стремительного перехода я толком не ощущал особых изменений в теле. Легкое, даже в чем-то приятное покалывание и все. А сейчас неприятное ощущение раздвоенности в пространстве начало давить со всех сторон, аж зубы заломило. Но, с той стороны было чисто. То есть там был стандартный неоновый полумрак разлома. Скальный грибок отсутствовал, замененный сетками-аномалиями, растянутыми на высоте метров 15. В одной даже ерзала толстая многоножка, пытаясь выбраться, но только больше запутывалась всеми лапами. На карте моя голова еще не отобразилась, а Ридж числился пока там, где была его задница. Даже интересно стало, в какой части дроида находится маркер. Ну или он по массе определяет. Пофиг. Шагнул вперед и, не дожидаясь свою банду, но и не закрывая за собой портал, пошел вперед. Обошел ближайшую сеть и запрыгнул на айсборд сразу, как только Ридж отобразился на карте. Вот теперь отлично, сразу минус 30 километров в нужную сторону. Со следующими тремя порталами все прошло идеально. Правда, я все-таки потратил драгоценное время на стандартный заход. Сначала метки, потом тушки. В результате, больше не ошибался и нашел, возможно, удобную точку для высадки на той стороне разлома. Всего 30 километров от границы. Еще один портальный перевалочный пункт и до зоны, над которой стояла база Майтин, осталось всего 4 километра. Я притормозил, дождался спотов с рапторами и начал раздавать команды. Фруню с хомяком в запас, рапторов на разведку. Из подручных материалов соорудил что-то типа небольшой сетки авоськи и прикрепил на спину волчере. Положил внутри искорку и отправил их вперед. Если там повсюду тоже излучение, и искорка отрубится, то хотя бы вынесу ее из зоны поражения. Сам пока осмотрелся, оценивая местную живность. Монстров в округе не было, только несколько аномалий, включая термальную пещерку. Всего одна колония светящихся паразитов на стене и то, какой-то странной формы, будто она пыталась уползти подальше от майтиновцев. Как тот мох, по которому можно стороны света определять. Света от этой плешивой кляксы было недостаточно, а потолок выглядел почти сплошным. В паре мест, где был просвет, шумела вьюга. Периодически вниз проскакивали мелкие снежинки и песчинки. Я активировал маскировку, рассчитывая обмануть возможные датчики Майтин, и пошел вперед. Еще раз попытался связаться с Кирой, но только выматерился от досады. Прогнал любые негативные мысли и вспомнил про Бенджамина. Тот же выдержал. А у бойцов Майтин тоже отличные скафандры и то, что Кира стащила себе лучший, я не сомневался. пошли первые данные от искорки. Сразу в четырех проекциях. Карта, на которой появились маркеры органики и инженерных дроидов, или даже спотов. Трехмерная проекция, на которой постепенно прорисовывалась местность. Дно разлома, стена и несколько построек. Крупная сфера у самой стеночки и две отходящих от нее трубы. Очень толстых трубы, построенных прямо внутри скалы. Одна шла вверх, проекция заканчивалась где-то на стометровой отметке, но, судя по расположению, труба, она же по сути широкая шахта, заканчивалась непосредственно в наземной базе Майтин. Диаметр достаточный, чтобы внутри поместилась лифтовая платформа, на которой поместятся две фуры. Вторая конструкция пересекала разлом, ее заглубили, оставив часть крыши над уровнем дна. Возможно, стеклянная, по схеме этого было не понять. Получался этакий длинный переход через разлом по его дну. И из-за ребер жесткости, идущих, каждые 20 метров, все это напоминало закопанный поезд, и по размеру примерно соответствовало. Проекция обрывалась метров через 300, но не из-за прорисовки, а сам туннель дальше еще не построили. Работы шли полным ходом, это уже пошла картинка с камеры искорки. Толком что-то было сложно разглядеть, шел снег, высвеченный из темноты строительными прожекторами, которых и вдоль тоннеля, и на последнем участке было под пару десятков. Зато видны были силуэты строительных дроидов, видимо, те самые, модные и высокотехнологичные, про которых рассказывала Кира. Пузатые крабы, ходячие 3D-принтеры. А еще появился звук. Далекие методичные удары о камень, доносившиеся от противоположной стены, куда уходила продолбленная траншея для недостроенного тоннеля. Видать, пробивали дальше. И как далеко забрались, мне было не видно, только темный провал в скале. Судя по тому, что искорка до сих пор функционировала, а волчара спокойно крался дальше, никакого излучения здесь не было. Скорее всего, Майтин не ждал на дне разлома никого, кроме монстров, но и тех давно разогнал. Сканер определил несколько сворц, патрулирующих стройку и ряд автоматических турелей по периметру центрального здания, той сферы, в которой дрон зафиксировал много органики. Что у них там? Лаборатория? Явно не просто строительный вагончик. Я начал изучать карту, пытаясь понять, где Кира могла выйти наружу. У главной постройки видно что-то типа шлюза для высадки строителей и сворц, но мимо турелей она бы не проскочила, если только специально не отпустили. Еще вариант, через недострой. Дроны суетятся и снаружи, и изнутри, и явно здесь принцип, как в Варм-Сити, строят отдельными секциями. Отозвал искорку, чтобы вынуть ее из сетки и запустить в небо. Прогнал рапторов, чтобы не рисковать ни ими, ни фактом обнаружения датчика. И сам, довольно легко обманывая систему безопасности, настроенную на монстров, начал продвигаться вперед. Через некоторое время уже сам видел отсветы прожекторов и слышал, как долбят скалу. Эх, мусорщика на вас не хватает. Чем ближе я продвигался к подземной части базы, тем больше подробностей открывалось. Центральная сфера только частично была временкой для строителей, большая же часть являлась самым настоящим исследовательским центром. Понять бы еще, что они там испытывают. Обойдя все датчики, искорка уже довольно нагло, чуть ли не по крыше каталась, передавая вполне подробные данные. В проекцию попали зоны, напоминающие стандартные лаборатории РИП, когда половина изолирована, а во второй сидят лаборанты и что-то тестируют и изучают. Еще нашлась зона с совсем крохотными комнатками, возможно, каюты для персонала, а, возможно, и тюрьма. А судя по разной сигнатуре от органических маркеров, размер, энергетический фон, это даже скорее мог быть зверинец для подопытных монстров. Маркеры людей тоже довольно характерно рассыпались по помещению. Отдельные элементы в зоне исследований, целая кучка в зоне охраны, плюс в потенциальных клетках тоже были люди. Я отправил дрона дальше, и прежде чем дрон скрылся между камнями, успел рассмотреть обратную сторону сферы. Окна, несколько больших панорамных окон, а перед ними ровная каменная площадка за высоким ограждением. Площадка-полигон, похожая на армейскую полосу препятствий. Сейчас она была пустой, но мне даже странно было представить, что же там за фанатики у Лына, если они своих нулевых бойцов заставляют здесь тренироваться. Представить не смог, но парочку даже увидел за стеклом. Два типичных профессора в белых халатах. Один показывал рукой в сторону разлома и явно нервничал, а второй отмахивался. Может, Киру обсуждают? Что-то в духе. Ее надо догнать. И в ответ: пофиг, сама помрет. Умей искорка читать современных человеков по губам. да подлетив вплотную к стеклу, может и узнал бы точно. Но дрона спугнули, вдоль забора выехал тяжелый гусеничный сворц, и искорке пришлось отлететь подальше. «Искорка, родненькая, ищи следы Киры», – прошептал я, уже приблизившись почти вплотную к стройке, но так и увидев никаких следов со своей стороны. «Есть движение в километре отсюда», – прогудел дрон, – «но энергетический фон, масса и скорость не похожи на человека. С вероятностью 73% это гибридные четвероногие монстры, что-то типа волков. И куда идут? Можешь спрогнозировать маршрут? Вектор движения 40 градусов относительно постройки, но возможны неточности. Они явно стараются не приближаться к траншее. Это понятно. Наученные, если их здесь постоянно гоняют. Но что-то же их заставило в принципе приблизиться. Человеченку почуяли. Странно было радоваться, что Киру, возможно, хотят съесть, но это была наводка. Если система и датчики не справляются, то пусть мне поможет сама мерзлота. Теперь главное – успеть. Следи за ними, корректируй вектор, сказал я искорке, а сам телепортировался мимо открытого участка к следующей каменной куче. Возможно, как раз выборки из траншей. Если что, отгони. Я иду, растворяясь в тени отвалов и телепортируясь от кучи до кучи, быстро преодолел последние 300 метров и нырнул в траншею. Телепорт не удался, грубо стесанное экскаватором дно ударилось в пятки, а акробатика лишь частично компенсировала высоту. Здоровье Ориджа просело на 5%, а в реальности, то есть в кресле, я будто в бане оказался. Не в тот момент, когда душно, но хорошо, а в тот, когда веником по пяткам долбят, и при этом листики с веника уже пообтрепались. Пофиг, спасу Киру, выберусь отсюда, обязательно в баню схожу. На станции ее нет, но хоть в Эдем, хоть в Вавилон, но только ради нее и доеду. Осмотрелся по сторонам, траншея шла под небольшим углом, поэтому ни строительных роботов, ни самой постройки я не видел. Собственно, как и меня, пробежался вдоль, параллельно гибридам, искал, где вылезти, высота больше 3 метров, а тратить время на карабканье не хотелось. Добежал практически до скалы, обнаружив там нечто похожее на пандус, поднялся по нему и оказался перед широким тоннелем, внутри которого виднелась строительная техника. Не стал исследовать, хотя время было, пришлось переждать, пока мимо проедет патрульный сворц. Выскочил из укрытия и, держась в тени и неровностях скалы, побежал дальше. «Алекс, они остановились», донеслось от искорки. «Разделяются, похоже, окружают». «Бегу», прохрипел я, чувствуя нагрузку даже через синхронизацию. На ходу активировал крафт-компакт в бесшумной версии и припустил еще сильнее. Уже собирался забить на конспирацию и вскочить на айсборд, как увидел впереди тощий силуэт гибрида. Монстр стоял на камне и, как настоящий волк, щерился и скалился на что-то лежавшее внизу. Гибрид уже собирался прыгнуть, но я опередил, выдал тройной рывок и выстрелил, сбив его в воздухе. Еще не понимая, что, кто и где, подскочил к камням и сцепился с еще 3 гибридами. Отстрелялся в одного, принял на щит второго, просел под тяжестью, но успел сделать несколько выстрелов в открытое брюхо. Только сбросил его, как закрутился вместе с пронесшимся мимо 3-м. Уронил его на землю, пропустив мимо себя, и припечатал ногой, сломав ему лапу, а потом пнув под ребра скайкрафтовым ботинком. Отбросил и расстрелял. Бросился к камню, искать подранка, и еле сдержал радостный крик. Раненый гибрид, щелкая пастью, протиснулся между камней и подбирался к светлому пятну, человеку в блестящем скафандре. Еще пару раз подтянется передними лапами, задние я как-то удачно перебил, и дотянется зубами до ботинка скафандра. Человек в скафандре лежал на спине, явно без сил, но все-таки пытался отползти. Без какого-то результата, ботинок лишь чиркал по камням, так и не становясь рычагом для толчка. Возможно, такому тем более странно радоваться. Но сейчас у меня перед глазами был не человек за секунду до момента, как ему откусит ногу и разгерметизируют скафандр. Сейчас передо мной был живой человек, а за секунду в мерзлоте многое можно изменить. Гибрид не дополз, уткнулся мордой в камень, сложив простреленный затылок в паре сантиметров от скафандра. За 0,2 секунды система Ориджинала поймала цель, рассчитала возможные случайности повреждения скафандра, типа рикошета или сквозного прострела монстра, скорректировала и навелась. Еще 0,2 мне потребовалось, чтобы выстрелить, а остальное время я потратил, чтобы оттащить труп и подскочить к Кире. Я просветил зеркальное забрало шлема, узнав знакомые черты. Не то чтобы я сомневался, но от Майтина можно было ждать чего угодно. Может, очередной лаборант за образцами пошел. «Кира, ты как, сколько осталось?» — спросил я и убрал свет, видя, что она жмурится. «Плохо», — едва слышно прошептала девушка. «Глюки начались, Алекса вижу. Это нормально. Какой заряд у скафандра? Треть, может, меньше. Мне холод», — совсем слабо донеслось, да еще и через шлем. Последнее слово Кира не договорила и, кажется, потеряла сознание. «Держись, я тебя вытащу». Я аккуратно, стараясь ничего не повредить, поднял Киру. Вообще не ощутил ее веса и стал всматриваться в скафандр. Не боевой, что-то техническое. Логотип Майтин вижу, но форма и материал нестандартные. Черт, черт, черт. Что это за модель? Сколько для нее треть в часах и километрах? И куда я ее вытащу? Разлом вокруг, а на базе Майтин нам точно рады не будут. Я ее даже со своими щитами не смогу закрыть от всего. Хотя есть одна идея. Глава 29. Открыл карту и пока подгружался слой с аномалиями, пошел вперед. Без цели, просто чтобы не стоять возле трупов гибридов. Пока еще кто-нибудь не подтянулся на запах крови. Есть. Всего в 3 километрах впереди появился значок пещерки с термальной аномалией. Припустил туда, огибая другие, не такие полезные. Не знаю, сможет ли в той аномалии прожить без скафандра, и есть ли там вообще кислород, но время выиграть должно получиться. Оставил себе пометку, что независимо от планов, нужно всегда брать с собой и ремкомплект для человеков, хоть обычную аптечку с кислородным баллоном. Тех чудных пилюлек у меня почти не осталось после подгорного, да и на долгий срок их не хватит. Надо что-то изобрести, плюс еще одна пометка для обсуждения с Николаичем и Эгби, и с Татьяной. Если местный тепловыделительный паразит приживется в лабораторных условиях, то даже на его базе. Эти мысли успокаивали. Я двигался на максимальной скорости, борясь с желанием встряхнуть Киру, вглядеться в окно шлема, увидеть или услышать, что она еще жива. Боролся с ним, потому что опасался сломать что-нибудь ненароком, на нервах не рассчитав силу дроида. И еще потому что усердно смотрел под ноги, тупо чтобы не споткнуться. И через 10 минут уже занес бесчувственное тело в небольшую, где-то 1,5 на 2 метра, плотно обросшие микроорганизмами. Стоило мне войти, как часть покрова расступилась, прижавшись к стенам. «Не, давайте обратно, мне сейчас мягкий и теплый коврик нужен», — пробурчал я, аккуратно кладя Киру на землю. «Проснись, спящая неугомонная красавица». На мой довольно громкий шепот девушка не среагировала, хотя сканер, следивший за ее состоянием, зафиксировал какой-то отклик. «Он у меня, конечно, не из медицинской серии, но температуру тела и пульс засечь может. И то было низким, на пределе допустимого, чтобы совсем коньки не отбросить. Тут и гипотермия, и гипоксия». Кира словно перешла в режим энергосбережения. Вот только в отличие от Риджа, она потом не сможет просто так включиться. Я перевернул ее на бок, изучив небольшой плоский рюкзачок с аппаратурой скафандра. Увидел несколько бледных индикаторов, которые спустились уже ниже, чем отметка в треть. Нашел аварийный модуль, по сути маячок для спасателей. Включать не стал, наоборот, убедился, что он никуда не посылает сигналы. Блин, лучше бы фильтр предусмотрели, который бы грязный воздух мерзлоты мог использовать. Хотя бы модуль управления есть, который я тут же взломал с помощью искорки. Скафандр уже работал на пределе допустимого, чтобы растянуть свои резервы. А теперь еще и я вмешался, начал потихоньку снижать мощность встроенной печки, компенсируя тем, что было вокруг. Допустим, подогрев уже больше не требуется, но вот без чистого кислорода Кира долго не протянет. Данные показывали явный избыток углекислого газа в системе кондиционирования скафандра. И, если я все правильно понял, подобного ресурса хватит на пару часов, дальше уже все без гарантии. Ладно, одолжить новый скафандр или баллон с кислородом я смогу на станции. Пройти насквозь, воспользовавшись лифтом, угнать машину и спокойно умчаться в закат, не смогу. Меня излучение наверху вырубит, а, значит, нужен запасной план и нужно сначала подготовиться. Первым делом определил, где теперь ближайшая ко мне портальная аномалия, и попытался прикинуть, где у нее выход. Следом открыл контакты в записной книжке. Всего 2 в чай на секторе. Сюин старшая и мастер Бо. Доктор долго не отвечала, либо уже спала, либо погрузилась в расчеты и совершенно не ждала, что я так быстро выйду на связь. Доктор, теперь у меня к вам просьба. Только не спрашивайте, как так вышло и зачем все это. Нет времени на объяснение, но это очень важно. Быстро начал я, не давая возможности меня перебить. Нужно организовать эвакуацию человека из мерзлоты. Подогнать закрытый транспортник с меднобором в серый сектор к границе разлома. Координаты я скину. Алекс, послушайте. После небольшой паузы ответила Сюин старшая. Боюсь, я не могу помочь. Я пока даже не смогла организовать себе транспорт, чтобы достичь зону действия экшн-сканера. А вы говорите аж про границу. Извините, но я не смогу помочь. Понял, все равно спасибо. Отключился и набрал мастера Бо. Повторил свой вопрос и моментально получил утвердительный ответ. С одним только встречным вопросом. Сколько стволов нужно подогнать? То ли не поверил он мне, что нужна лишь машина скорой помощи, то ли местные без вооруженной охраны за границы сектора не выходили. Еще напрягло, что ценник снова не прозвучал, лишь очередное ехидное. Мы же друзья, потом сочтемся. Должником у такого типа людей быть не хотелось, но и выбирать не приходилось. Обговорили детали и сроки, как быстро они смогут доехать, и виртуально пожали руки. К моменту окончания разговора я уже, успешно маскируясь под камень, провожал глазами Свордс, едущий мимо. Место, где я собирался проникнуть на базу, находилось в уже построенной части тоннеля. Как и предполагалось, через каждые три секции был предусмотрен аварийный шлюз. Я выбрал тот, что был максимально близко станции, но при этом за границей прямого действия турели. По сути, нужно было обмануть датчики и не попасться на глаза патрулю. Еще, конечно, быстро все взломать, не зависнув у всех на виду, но об этом пусть думает Искорка. Она уже выдвинулась вперед. Еще и рапторы подтянулись с той стороны базы, чтобы отвлечь охрану станции в случае необходимости. Все, маскировка на максимум. Выдвигаемся. Пятью короткими перебежками я добрался до нужной точки. Нырнул в каменную трещину на последнем участке и замер, слыша, как над головой шуршат гусеницы. Дождался, пока ледяные крошки перестанут сыпаться в мое укрытие, и, получив сигнал от Искорки, что у боевого спота нет камер на затылке, бесшумно выскользнул из укрытия и телепортировался прямо к маленькой дверке шлюза. Странная, даже не дверь, а люк и будто только для людей. Слишком уж маленькая, ассасин с трудом пройдет, не говоря уже о защитнике. Приник к двери, сложившись между гладкой стеной и острыми краями траншеи, и дал Искорке добро на вскрытие. Подо мной щелкнуло, и люк приподнялся на пару сантиметров. «Быстрее!» – пробубнила Искорка, спот возвращается. Я поднял крышку и втиснулся в узкий проем. Чуть не застрял, а потом чуть не выпал вниз. Вторая дверь шлюза отсутствовала. Крышка была, болталась открытой, но функции полноценного шлюза этот вертикальный гроб-тамбур не выполнял. Похоже, и здесь недострой. «Стой!» – внизу движение, снова привет от Искорки, сразу после того, как я захлопнул верхнюю крышку. Черт, с верхним разминулись, хотя свет фонаря уже обратился в нашу сторону. Теперь с нижними разбираться. Я ткнулся плечом в стенку и уперся ногами, активировал крафт-компакт и навел его на пространство внизу. Кроме подсвеченных аварийным светом стальных рифленых листов на полу, я пока ничего не видел, только слышал скрип и звонкий топот по металлу. «Жди», — напомнила Искорка, словно чувствуя мое нетерпение. Топот усилился, уже не оставив сомнений, что это дроны. И через пару секунд в проеме появился родственник Фруни, топающий на четырех лапах. За ним еще двое. И все, никакого сопровождения. На спине платформы первого лежали аккумуляторы, а на спинах остальных, неизвестные мне разноцветные брикеты. Подозреваю, что расходники для строительных дронов. Пропустив процессию, мягко спрыгнул вниз и спрятался за выступом ближайшего ребра жесткости. Проводил взглядом спотов и просканировал коридор в нужную мне сторону. Если здесь шлюзы не настроили, значит, дальше придется что-то думать. Появилась мысль спровоцировать тревогу и выманить несколько бойцов в скафандрах, одолжить у них запаски и дать дыру. Или, наоборот, зайти с ноги, выломать шлюз и зачистить весь нижний этаж, но, сразу много, но, от возможных непричастных гражданских до простого факта, что все затянется, и Кира меня не дождется. Пробежал по пустому коридору несколько отсеков, практически до начала тоннеля, и запрыгнул в следующий люк, чтобы пропустить новую партию спотов. Вылез не сразу, пришлось ждать тех, кто уже порожняком топал обратно. Зато удалось изучить ворота. Здесь уже халтуры не было. Во-первых, с ноги я такое не пробью, скорее пару суставов себе выбью. Во-вторых, шлюз полноценно работал. Искорка умудрилась заснять процесс приемки спотов. Вторая дверь еще массивней, плюс внутри турели, камеры и сканеры. В обе стороны от двери, заворачивая полукругом вдоль сферы, шли две галереи. Все еще не под крупногабаритных ориджей, но уже было где развернуться. И, судя по расчету, который предоставила система, в обе можно было проскочить прямо по краю радиуса датчиков, той зоны, где меня уже переиграют. «Искорка, сможешь камеры взломать, только те, что в прямой видимости», — пискнул дрон. «Похоже, разочарованно, здесь нет единой сети». «Понял, дай картинку того, что есть». Стал разглядывать проекцию, пытаясь понять, куда ведут галереи. Правая шла к запасному шлюзу, судя по всему, такому же заряженному на случайных посетителей. А вот левая уходила к полигону, по сути идя под панорамными окнами базы. Забор вокруг полигона был напичкан охранными системами, но зато внутри был отдельный проход на станцию. Туда я и направился. «Ломай левую камеру», — прошептал я дрону, выглядывая из люка. «Стой, что-то происходит», — шикнул на меня дрон, но объяснять ничего не стал. Хотя и без него все быстро стало понятно, сфера и, как мне показалось, вместе со скалой вздрогнули. Послышался удаляющийся гул, за которым пришла вибрация. Заработала платформа лифта. На сканере отобразились скучковавшиеся маркеры органики, которые исчезли на границе проекции. Я посмотрел на часы, 10 вечера. Может, у них рабочий день закончился? Все-таки корпорацию, хоть уже и полулегальная. Еще несколько маркеров осталось, возможно, минимальная ночная смена. Был шанс, что просто пересменка и через какое-то время лифт вернется. Но быстро прикинув его скорость и расстояние до поверхности, выходило, что следующие минут 20 будут идеальными для проникновения. Я дождался сигнала, что камера ушла на перезагрузку, и замаскированной тенью скользнул к крайнему ребру жесткости, а оттуда в галерею. Проскочил дальше и оказался в небольшом тамбуре под открытым небом разлома. Передо мной дверь-решетка на полигонный высокий забор, а еще выше начинались окна. Искорка туда заглянула, показав темный зал с одним светлым пятном в углу, освещенное монитором лицо напряженного очкарика. Ну, может, чем-то полезным занята ночная смена. Меня больше заинтересовало ограждение на стене. Скайкрафтовые шипы, переплетенные колючей проволокой, которая явно была под напряжением. Все бы ничего, но направлены они были внутрь, а не наружу. Словно не пытались защититься от возможной атаки, но старались не выпустить тех, кто был внутри. Я забрался на стену, почти под самое окно, и телепортировался на самую высокую стальную конструкцию на полигоне. Вышка с тросом возле рва с шипами. Да, с такой мотивацией на эту вышку и без троса залезешь. Я пригнулся, спрятавшись в тени и проверяя, не спалился ли. Но все было тихо. Темно и тихо, как и подобает практически любому научному заведению в ночное время. Из пары мест только что-то подсвечивалось, мигали какие-то индикаторы, и в трех местах фанило оборудование, видимо, работающее нон-стоп. Еще и снег пошел, но это скорее в плюс. Я соскочил с вышки на безопасную сторону и двинулся вдоль кривой конструкции, вероятно, заменявшей упражнение разрушенная лестница, потом лабиринт, собранный из толстых бетонных балок. Выглядело все плохо, будто все здесь очень долго и настойчиво молотили кувалдами. На короткой стене с проломами край одного из пролома был подозрительно обломан, и на месте скола я увидел следы зубов. Ну, раптор, скорее всего, не понял бы разницы между попкорном и этим бетоном, но укус выглядел человеческим. Не, фигня, небось многоножка какая-то очередная, типа травоядная. Я помотал головой, но потом из глубины следа выковырил чей-то зуб. Не клык, а обычный человеческий резец. Ну, возможно, я недооцениваю Лына. Забрал с собой находку и подошел к двери, которую активно подсвечивала искорка, копаясь в электронном замке. Толстая, из астериуса и тоже вся во вмятинах, большая часть которых была продавлена изнутри. «Открываю?» — спросил дрон и дождался, пока я активирую щит на левой и крафт-компакт в правой, после этого переклинил замок. С тихим скрипом и небольшим напряжением, будто петли слегка перекошены, дверь поддалась. Первой прошмыгнула искорка, я за ней. Мы оказались в темной, пустой комнате. Ни шкафчиков, ни лавок, вообще никакой мебели, только стальные круглые крепления, вбитые в стены. Воображение у меня разыгралось еще на полигоне, поэтому цепи или кандалы к этим крепежам я представил уже легко. Из комнаты вело два прохода. С одной стороны опять решетка, с парой гнутых перемычек. Я посветил фонарем, но ничего кроме бетонных стен и пола не увидел. Зато с другой стороны, наконец, было то, что нужно, проход в герметичную зону в виде желтого мутного и желеобразного стекла, который я уже встречал на базе Лына, чистенького, беззащитного армирования. «Искорка, найди мне склад, оружейную или комнату охраны». Я пропихнул дрона через желе и вывел почти наполовину экрана то, что она видела. Коридор. Уже не везде бетон. По крайней мере, не серый. Помимо покраски в красный и белый, появились стальные вставки, щитки с инженерным оборудованием, на стенах указатели, стрелки с цифрами и буквами. И все это было подсвечено одним единственным длинным красным плафоном, ночником. Для полного эффекта не хватает, чтобы лампа начала потрескивать и раскачиваться. «Ох, дядя Коля Лейн, что же ты здесь наворотил?» Я протиснулся сквозь защитный барьер и вступил в красный полумрак. Прошел несколько метров и застыл возле двери, которая неожиданно отъехала в сторону и выпустила робота-уборщика. Круглый бочонок, примерно мне по колено, с щетками и на колесиках, на лбу у гаджета мигали желтые и зеленые огоньки. Он повернул на меня, слепо ткнулся в мою ногу, откатился и попробовал атаковать ее еще раз, а потом поехал в объезд, оставляя за собой влажный след, пахнущий чем-то химическим. Далеко не ушел, остановился, пискнул и распылил в мою сторону облако химикатов. Поскрипел и пропищал в лучших традициях возмущенные искорки и покатил дальше. Я заглянул в комнату, откуда он выехал, и нашел там еще несколько похожих, плюс пустые крепления. Один из спотов включился и поехал догонять напарника. «Искорка, нужно взломать график дежурства. Скорее всего, маршруты прописаны в алгоритмах». «Готово», — ответил дрон. «Можешь идти по следу этого, он как раз в зону, отмеченную как склад расходников». Новый бочонок в этот момент как раз соскочил с зарядной станции и поехал мимо меня, не останавливаясь, снова прыснул в меня химией, а потом и на то место, где я стоял до этого. Чертовы органические микропаразиты, видать, прилипли. Похоже, в разломе, надо каждый день полную очистку брони устраивать. Я сунулся за дроном и пересек коридор, не обращая внимания на закрытые двери. Вместе с ним проскочил через нужные, открывшиеся при его приближении, и оказался в следующем узком пространстве, похожем на вагон поезда. Только двери были по обе стороны, и каждая имела окошко, совмещенное с интерактивной панелью. Первых два экрана не работали, а двери были открыты, внутри прямоугольная камера без всего. Простбокс со скайкрафтовыми стенами средней помятости. Виднелись как царапины, так и вмятины. Дальше все было активно. Еще по два десятка боксов с каждой стороны. На первом же экране был изображен силуэт раптора, а через окошко в глубине бокса проглядывался чешуйчатый бок. Следом шло несколько боксов с многоножками, разных видов и размеров, от совсем какой-то компактной всего с 8 лапами, до гиганта, который с трудом помещался внутри и брюхом царапал смотровое окошко. Нашлось несколько гибридов, какая-то желеобразная хрень, которых я раньше не встречал, и даже один ледяной хорек. Но странный, либо его мама согрешила с раптором, либо это уже ученые намудрили. В конце помещения обнаружилось 4 камеры поинтересней. Во-первых, там появилась мебель, операционные столы в центре с подсветкой, как в больницах. Во-вторых, на экранах были изображены человекоподобные монстры. Просто через окошко в одном боксе я смог разглядеть только синее пятно, прячущееся под столом. В двух других и того меньше, только короткую тень, отбрасываемую на пол. А вот от того, что я увидел в четвертом, чуть язык не прикусил, резко отпрянув от экрана, когда на ту сторону стекла, вдруг набросилась чья-то морда, чья-то вполне человеческая морда, абсолютно лысая и бледно-синяя. Морда оскалилась, продемонстрировав синие десна, голубой бугристый язык и сверкнув темной дырой в верхней челюсти. Глава 30. Человек с синей кожей, а это был именно человек, в этом я не сомневался, ни Бигфут, ни киберандроид и ни какой-то иной монстр мерзлоты, перестал скалиться. Лицо выровнялось, став почти нормальным, только кожа грубая, вся испещренная мелкими язвочками. В глазах, вокруг которых отсутствовали и ресницы, и брови, появилось осмысленное изображение. И он заговорил, четко, осмысленно, хоть и хрипло, с дополнительным искажением, переданным через встроенный динамик. «Выпусти», — сказал синекожий тихим голосом, медленно растягивая слога. «Ага, сейчас», — фыркнул я и оглянулся на робота-уборщика, Нам бы дальше сквозные двери без задержек открывать. Дрон-пылесос застрял где-то посередине коридора, старательно лил химию и возил щетками возле одной из дверей, возле которой на полу были не только бетонные крошки, выбитые из длинных и глубоких борозд на стенах, но и чья-то кровь вперемешку с засохшей слизью. Махнув синему и убедившись, что сам он не выберется, замок в положении лодской управления только с моей стороны, подошел к пылесосу, подхватил его за специальные выступы и понес к проходу в следующее помещение. Гаденыш начал брыкаться, вертя щетками, и еще несколько раз окатил меня чем-то едким, похожим на обычную хлорку. Пришлось выпустить, пока не стало слишком громко или не ушел сигнал на командный центр вероятной поломки. Сразу, как только нужная дверь открылась, отправил его обратно, а сам оказался в большом зале со стеклянными перегородками. За первой же нашел очередной операционный стол, на котором лежал голый мужчина. К его венам были присоединены трубки, по которым капала голубая жидкость. Сам он еще не посинел, но уже потерял все волосы. Дальше по залу, больше, и колонны цистерны со светящейся химией, и капсулы с синими телами, и барокамеры, или что-то типа того, в которых тоже кто-то был. Длинный, как в супермаркетах, холодильник вдоль стены, внутри которого во льду покоились жертвы неудачных экспериментов. Разная степень изменения, частичный волосяной покров. Единственное общее, это гримасы боли и страдания на лицах. У меня было много вопросов к этому месту, и к Лыну в частности, но время Киры поджимало. Я сверился с картой Искорки, отправив ее быстро собрать данные с компьютеров, я сам прошел дальше. Оказался на условном перекрестке с лестницей и высокими воротами, ведущими к лифтовой платформе, и встретил там двух первых часовых, бойцы Лына при полной выкладке, но, к сожалению, без скафандров. Тихо и аккуратно ликвидировал обоих, понимая, что уже спалился. Датчики жизнедеятельности, нательные камеры или что-то еще, неважно, результат был один. Замигали красные лампы, включилась сирена и по всем помещениям разнесся скрипучий безжизненный голос искусственного интеллекта. Внимание! Проникновение на нулевой уровень объекта РЭК-04. Всем дежурным сотрудникам объекта проследовать в сейф-зоны. Возможно разгерметизация. Воспользуйтесь аварийно-спасательными комплектами согласно инструкции. До активации первой фазы зачистки 60 секунд. Да, таким тоном оставалось только добавить: спасайся кто может. Лучше бы инструкцию в деталях рассказали или включили указатели к ближайшей сейф-зоне. Хотя, кажется, включили. Я оглянулся. В новой подсветке действительно на полу и стенах проявились стрелочки с указателями. Но бросился я сначала не туда. За воротами лифтовой платформы что-то громыхнуло, заскрипели механизмы, а потом и воздух загудел так, словно там шахты вентиляции продувают. Внутри нашлась шахта со стальной платформой. Сейчас пустая, платформа грохотала где-то очень высоко. Я ее даже не видел, только отблески на мешанине проводов. Блоки управления лифтом нашлись рядом, и туда тут же полетела искорка. Несколько секунд писка и скрипа, после которой шахта задрожала, эхом пронесся протяжный лязг тормозов, и платформа застряла где-то посередине пути. «Молодца!» – похвалил я дрона. «Ломать, не взламывать!» – хмыкнул дрон и подсветил на карте путь к возможной сейф-зоне. Скорость моих действий поменялась, не убирая крафт-компакт и уже не озираясь по сторонам, будто я первый раз в зоопарке. Погнал вперед. При встрече с охраной, контакт, выстрел, контрольный. При встрече с гражданскими, контакт, съемка на будущее в картотеку к СААМ, АН, полиции, любому, кто сможет предъявить Майтину за эти эксперименты. Потом проверка карманов, короткий допрос, где взять скафандр, и закрытие в ближайшем помещении. Первую сейф-зону я нашел через 2 минуты. Каморка с 2 кроватями, на манер купе-проводника в поезде, и несколькими шкафами, 2 скафандра, запаски к ним, отдельно аптечка, вода и собранный бокс с консервами, что-то типа 3-дневного пайка, все по списку, будто по специальному заказу. Тут же раздобыл большой рюкзак и, балансируя на грани, взять побольше еды и не потерять маневренность, укомплектовался. Внимание, активирована 2-я фаза зачистки. Всему персоналу не покидать сейф-зоны. Блокировка дверь произойдет автоматически. Голос еще говорить не закончил, а дверь в купе вздрогнула и начала закрываться. Я только и успел, что ногу поставить, которая тут же поехала в сторону. Не слабые у них здесь приводы, так и защемить может. Я навалился плечом, с трудом, но расширил проход и вывалился в коридор. столкнулся с тем самым очкариком, которого наблюдал за окном, потный, взмыленный, а взгляд безумный и очень напуганный. На меня он даже не посмотрел, оттолкнулся, буквально скатившись по броне, и начал долбиться в закрытую дверь сейф-зоны. Понял, что опоздал, взвыл и, подорвавшись, помчал дальше по коридору. Удивительная прыть, все произошло буквально за секунду, будто он на рывках все это проделал, а на меня так и не взглянул. Уже в следующий миг стало понятно почему. В коридоре послышался цокот, и из-за поворота выскочили две многоножки. Две плоских длинных твари неслись по стенам, обгоняя друг друга. Хитиновые панцири отливали голубым оттенком, на ногах болтались какие-то датчики-браслеты, а клыки, вроде даже были сточены. Но менее опасными это их не делало. Эти на меня уже обратили внимание. Но, похоже, сделали правильные выводы. Стремительно перескочили на потолок и пронеслись мимо, догонять очкарика. Правильное решение, и мне пора поторопиться. Я проскочил обратно, пробежал перекресток, отметив, что лифт снова заработал, и вернулся в лаборатории. А потом, уже осторожно, вошел в коридор с клетками. Как и ожидалось, все двери были открыты, камеры без зубика и остальных синих были пустыми, а дальше разглядывать было уже некогда. Дорогу перегородила здоровенная гусеница, лишь частично выпавшая из своей камеры. Это, даже если захочет свинтить мимо меня, тупо на потолок взобраться не сможет. Некогда круглая и рыхлая хрень сложилась почти в квадрат, заполнив весь проход. Наконец, появился и хвост, загнувшись почти к самому потолку. Я выхватил скаутган, но выстрелить не успел. Туша вдруг затряслась и издала истошный вопль, будто ее на куски режут. А, нереально режут. Грудь монстра дернулась и порвалась, а изнутри появился острый серпообразный коготь, потом второй. А когда небольшая рваная ранка превратилась в длинный открывшийся шов, из желчно-кровавого месива появилась голова монстра поменьше. По той половине, что уже пробралась сквозь тело гусеницы, я бы сказал, что это какой-то подвид богомола. Верхушка точно, может, только более приплюснутый и вытянутый. Богомол деловито так повертел башкой, еще больше разрывая внутренности гусеницы, стряхнул с себя слизь и, пробуксовывая задними лапами на внутренностях монстра, рванул на меня. Заметался из стороны в сторону с заскоками на стены и потолок, буквально на сотую секунды опережая выстрелы из скаутгана. Я так и не зацепил его, исполосовав все стены. В итоге принял на щит, усиленный шоковым ударом. Оглушенного затолкал в свободную камеру, метнул туда пирамидку и захлопнул дверь. Дождался приглушенного хлопка, приоткрыл дверь и метнул вторую пирамидку. Только после второго взрыва открыл дверь, проверить результат. Монстр был еще жив, но потерял лапы с одного бока. Я перезарядился и несколько раз выстрелил богомолу в голову. Ни опыта, ни энергии не получил. Получается, что своими экспериментами Майтин меняет общую структуру энергии мерзлоты. И странно, и интересно, но, может, Кира как раз больше обо всем этом знает. Вспомнив о Кире, поторопился на выход. Вторая фаза зачистки, похоже, означало выпуск на свободу всех подопытных. А учитывая, что это не экономно, значит, еще и тестируют, а, значит, и наблюдают. Я на всякий случай поднял вверх кулак и выставил средний палец, и помчал дальше. Извозюкался во внутренностях гусеницы, пока ее перелезал. Нашел еще несколько мертвых тел, порубленных богомолом, но пока ни одного синего. Выбрался дальше, прошел сквозь желеобразный шлюз и оказался на полигоне. Снег валил уже вовсю, еще и туман откуда-то набежал, скрывая большинство сооружений из полосы препятствия. Синие тоже были здесь, словно призраки начали выплывать из тумана. На вышке показалась лысая макушка первого, потом справа, вдоль лестницы, просвистел, рассекая туман, второй, а слева хрустнули бетонные крошки под ногами третьего. Был ли четвертый, я пока понять не мог, на сканере полный ноль, ни органики, ни энергетических всплесков, словно это не бывшие люди, новые холодоустойчивые мутанты, а детища самой мерзлоты. Я сделал шаг вперед и в сторону, так чтобы расширить пустое пространство перед собой, но не сильно открывать спину. Синие тоже зашевелились и пришли в движение. Плохо, но я пока не мог понять, насколько они разумны, что в них больше. Лишь инстинкты диких монстров или же остались человеческие расчеты и хитрость. Внешне они напоминали стаю организованных обезьян, работают осторожно и скоординированно, но при этом какие-то нервные и дерганные. Ладно, в гляделки поиграли и хватит. Справа на меня метнулся сгусток тумана, одновременно с ним синее пятно набросилось сверху, а за спину бросился третий. Я был готов, волчком крутанулся, пропуская первого и отправляя за ним двойника. На ходу отстрелялся в прыгуна, сбив его полет, и разорвал дистанцию с задним, применив энергетический удар. Раунд первый завершился, но не бой. Мутанты лишь рассыпались вокруг, перегруппировались и пошли в открытую. Тот, что получил пулю в грудь, выглядел целым, только белое пятнышко в месте попадания. Тот, что попал под энергетический удар, лишь слегка подрагивал плечом, будто после удара током. Только третий прихрамывал с длинным порезом на бедре, оставленным двойником. Иллюзия потратила весь свой заряд, вложившись в удар клинком, но либо лишь поцарапала, либо это уже следствие регенерации, что по моим понятиям невозможно в принципе, если нет энергии мерзлоты, то за счет чего регенерировать. Размышлять было некогда. Мутанты переглянулись, ближайший даже что-то прошептал, взяв на себя роль лидера тройки. Меня стали поджимать к стене, а потом боковые кинулись вперед. Я подпустил их поближе и активировал телепорт, оказавшись за спиной у главаря. Воткнул ему скаутган в крупнокалиберной версии в затылок и потянул спусковой крючок. Бух! Крови не было, кожа куда-то испарилась, и только обломок торчащего из шеи позвоночника маячил перед глазами. Когда обезглавленное тело рухнуло на колени, я выстрелил в следующего. Промазал, пробив дыру в стене станции, выхватил клинок и рванул на мутантов, а те на меня. Быстрые, суки, почти непробиваемые, трижды лезвие просто соскакивало с кожи, а удар отзывался в руке так, будто я в толстый слой армированной резины стучусь. Прицелиться и выстрелить или хотя бы разорвать дистанцию мне уже не давали. Мы, как три волчка, крутились по полигону, маневрируя между препятствиями. Я успел почти все перепробовать, просел по энергии, и буквально на последнем запасе продавил мутанта роем, наделав в нем столько дыр, что уже никакая регенерация не спасла. Третьего добивал уже вручную, заманил к яме с шипами и обрушил на него бетонную стенку вышки. И пока он не выбрался, вбил ему в ухо скальный крюк, отработав альпинистским молотком. Еще раз показал средний палец в сторону панорамных окон, подобрал сброшенный рюкзак и кое-как перебрался через забор. Так себе жест, но нужно было сбросить напряжение. Хлынувшая волна регенерации, на которую ушел весь встроенный запас Скайкрафта, вштырила не хуже двух банок энергетика. Аж руки в кресле затряслись. Я многое в мерзлоте повидал, но даже для меня скальный крюк в мозге, пусть синего мутанта, но все-таки человека, был в новинку. Не хотелось к этому привыкать, но, кажется, Лейн все решил за меня. Или уже не Лейн, не знаю, каким датчиком, но почувствовал тяжелый взгляд, буравящий спину. Обернулся и на крыше сферы увидел еще одного синего. Мутант, как обезьяна, висел на краю крыши, держась одной рукой за карниз. Встретился со мной взглядом, улыбнулся, продемонстрировав дырку от выбитого зуба, и легко заскочил на крышу, сразу же растворившись в снежном тумане. Черт, добить бы тебя и сжечь к чертям всю эту лабу, но Кира не дождется. Плюс, если это объект раз 04, то, скорее всего, где-то есть еще как минимум 3. И, надеюсь, эта информация как раз у Киры есть. Я засек на сканере массовое приближение органики, видимо, лифт, наконец, доехал. Укутался в маскировку и похромал к Кире. Восстановил систему на 2/3 от максимума и уже рванул на айсборде. Вероятно, это была моя самая странная реанимация пострадавшего. И уж точно одна из самых ответственных. Кира так и не пришла в сознание, когда я вернулся. Первым делом я поменял баллоны с кислородом, потом настроил температуру, сделал в меру, но потеплее. Потом, радуясь, что в помещении тепло, достал из защищенной аптечки глюкозу и ввел через специальный клапан в скафандре, а потом еще добавил небольшую дозу снотворного. Кира толком еще не пришла в себя, хотя жизненные показатели начали выравниваться, но не хотелось, чтобы она дернулась на руках, когда я буду скакать по разлому. «Алекс, уходим», — проскрипела искорка, подсветив на карте большую группу маркеров, приближающихся от лаборатории, и поскорее, у них излучатели. Я нехотя поднялся. Рановато еще уходить, команда эвакуации еще только в пути, но и против излучателей мне пока нечего противопоставить, только рапторы, но их против такой толпы не хватит. Еще непонятно, подконтрольны ли синие, свалил ли мутант или кружит где-то вокруг, выполняя команды Лейна. Ладно, если встречу, то спрошу. Я приподнял Киру, стараясь нигде и ничего не придавить, и уложил ее на айсборд, переведя его в режим носилок. Выбрался из термальной аномалии и почувствовал, что излучение уже совсем рядом. Прихватил айсберг, подталкивая его рядом с собой, и припустил в противоположную сторону. Как только вышел на более-менее ровную дорогу, побежал. Искорка активировала свой режим разгона монстров, пусть маленьких, но все равно сейчас опасных. Крупных гоняло шоковой молнией, но без особого урона. Просто отвлечь и оттянуть на себя, пока мы проскочим. Выдохнул я, только когда шагнул через портальную аномалию. Показатели Киры скакнули, пульс зашкалил, но, к счастью, быстро вернулся к норме. И даже привел девушку в чувство. Она улыбнулась, узнав меня, и пусть пока слабо, но включилась в окружающее действие. Особо не помогла, но уже и не болталась безвольной куклой, когда я вязал вокруг нее страховку и, как сказочный медведь маленькую Машу, паковал себе за спину на манер рюкзака. Ну, вздрогнули и поперли наверх. Мастер-бо собрал основательную команду эвакуации. Мне кажется, даже людей Самсона было меньше, когда они забирали излучатель. 8 бронированных джипов, 2 транспортника, один из которых специально заточен под реанимацию и работу с обморожениями. Меня даже пускать туда не хотели, настолько там все было правильно и стерильно. Но я пробился и, наконец, смог нормально поговорить с уже порозовевшей Кирой, пропустив банальщину в духе. «Нафига, зачем и о чем ты думала?» Почти сразу перешли к делу. «Алекс, нужно идти на ту сторону разлома, иначе Лейн со своими криониками, ты же видел их, синие мутанты, которым не нужна энергия и которые не чувствуют холода. Они ищут оружие древних, и мы должны их опередить.